Быть непобежденным своими накоплениями значит идти, не нарушая ритма поступательного движения. Наслоения прошлого этому часто мешают. Тогда их надо умерить и обуздать, настолько, чтобы они не препятствовали. Два человека борются в сознании за преобладание. Один от прошлого, другой от будущего. Один тот, кем был человек в прошлом, другой тот, кем должен он стать. Иногда прошлое особенно оживает и требует своего. Временная уступка ему еще не означает окончательного поражения. Борьба продолжается, несмотря ни на что, и вплоть до победы. Прошлому пищи не надо давать, чтобы не усиливало себя ею. Но жить чем-то надо. Пусть мысли о будущем будут пищей для духа. В нем можно для прошлого места совсем не оставить. В нем утверждается возможность победы. В нем и освобождение от ограничений настоящего. Освобождение от физического тела, то есть смерть, неизбежно. А дальше поведут мысль и устремление на них, и упор. Там, где все движется мыслью, она приобретает первенствующее значение. Но ее следует освободить от связанности прошлым, если оно не отцвет. Только освобожденная от ненужных накоплений мысль дает духу свободу, иначе она приведет его в сферы, насыщенные неизжитыми желаниями, и удержит его там, пока не истощится их сила. Очень надо проверить себя, чтобы знать, от чего следует освободить сознание и очистить его.